К зиме подозрение подтвердилось. Василий Игнатьевич взял отпуск без содержания, чтобы ездить в больницу к жене без проволочек. Поразмыслив, вовсе оставил работу, ведь после выписки за Аделей понадобится уход. А врачи все тянули с операцией. То одни анализы, то другие. На вопросы отвечали односложно, скоро, немного терпения, ждем результатов. Василий Игнатьевич недоумевал, каких результатов? Разве при такой хворе чего-то ждут? Томясь неизвестностью, слонялся в опустевшем доме без дела, бездумно пялился в телевизор. Брился у шкафного зеркала, с отвращением разглядывая в нем широкоплечего, дюжего мужика, невластного поделиться со слабой женщиной даже малой частицей здоровья. Потом стоял, куря в ночь, у окна. Мрачное лицо ночи было его, Василия Тихонького, лицом. Ночь дымила папиросы одну за другой, и, рыча от безысходности, крыла вслух матом злую судьбу Адели. «У тебя, сука, совесть есть? Ты что с моей женой сотворила? Ты мало ее всю жизнь мучила, ядрит твою!» Судьба словно нарочно позволила страшной твари распустить щупальца метастаз в том сокровенном месте, где не дала Адели выносить дитя. Муж, не кто-то чужой со стороны, а муж, имел право судить суку судьбу. Имел законное право, но вот кулаком по оконной раме саданул со всей дури совершенно напрасно. Каждый раз перед больничной палатой Василий Игнатьевич репетировал лицо, а входил, и сердце стискивало холодом. Чудилось, что жена тает, что внутренний монстр успел сожрать новую порцию ее тщедушного тела. Адели улыбалась, пыталась шутить, но слова произносила с трудом. Прощаясь до следующего посещения, Василий Игнатьевич с бодрым спокойствием кивал ей из последних лицедейских сил. Женщина оказалась лучшей актрисой, чем он. Тихонький ехал домой на автобусе и видел улыбку жены в штрихах заката, начерканных между кронами елей. Нехороший получился с Аделей разговор. «Плохо, что ты уволился», — упрекнула Аделя. «Ничего, восстановлюсь. Вот поправишься и потолкуем». Она неопределенно усмехнулась. «Я просилась домой, Вася. Врачи считают, что я не выдержу транспортировки. Серьги в комоде возьмешь, в верхнем ящике лежат, в коробочке, которые мама на свадьбу подарила». Он решил, что Адель бредит. «Да, продашь. Зачем?» Она помолчала, отдыхая. «Деньги же будут нужны». В хрипловатом голосе мелькнула странная, как будто жалостливая нотка. «Зачем?» — повторил Василий Игнатьевич беспомощно. «Один не оставайся, холодно одному». «Куплю обогреватель», — буркнул он. Обескураженный этим неловким подобием шутки, суетливо подоткнул свесившееся одеяло. «По нашей улице газ собираются везти». Жена улыбнулась, смежив веки. «Хорошо. Так что на будущий год нам будет тепло и без печки». «Поздно, Вася, иди». У двери он оглянулся. Аделя больше обычного напомнила ему птенца. Темная обводка вокруг глаз углубилась, нос заострился, как клювик, и лишь половинчатая улыбка была ее, Адели, хотя вместо ямочки на левой щеке утвердилась продолговатая тень. В окне автобуса мимо Василия Игнатьевича катился темнеющий мир. Скрылся околыш заката, туман окутал робко мигнувшие звезды. Наливаясь мраком, хозяйски окрепли зимние сумерки. Мир сужался и гас. Истончалась кривенькая, ущербная подковка месяца, пока не исчезла совсем. Звонок телефона раздался, когда Василий Игнатьевич зашел в дом. Он уже знал, что услышит. Давеча жена сказала поздно, не о времени дня. Она сказала об операции. Не зря упрекнула Аделя. На рабочее место нашелся другой тракторист. Василий Игнатьевич скучал по привычному труду, по товарищам, и тосковал по жене. Стал почему-то мерзнуть ночью под двумя одеялами, и чего с детства не бывало, простыл. Всерьез начал подумывать о покупке обогревателя, но поскупился еще сороковины справлять. Денис приехал на поминки с полным багажником продовольствия и сунул в карман Василию Игнатьевичу пачку денег. На конфузливые попытки отказа ответил: «Подвернется работа, понемногу вернешь. А пока, дядь Вась, просьба у меня к тебе. Попросили найти вязальщика сетей. Сумеешь самостачить бредень вроде старого дедовского?» «Из конского волоса?» — удивился Василий Игнатьевич. «Попробую, если волос достанешь. Может, не забыл дедушкину науку, но ведь продаются всякие сети по новым технологиям. Да и Рыбнадзор запрещает бреднями воду цедить. Заказчик-коллекционер. На стенку бредень повесит», — успокоил племянник. «А вздумает порыбачить, лицензию возьмет». Жесткий, резучий на ощупь волос ссучивался в четверную нить трудно, натирал и жег ладони до ссадин. Размер ячеек Василий Игнатьевич измерял по старинке, перстами. Двуперстная ячея в мотне, крупнее в крыльях. Пальцы неловкие, заскорузлые, еле приспособился связывать узелки Аделиным крючком для плетения кружев. Понемногу с умением пришла скорость. Множились узелки тончайшей ажурной решетки. Василий Игнатьевич как-то незаметно даже запел от радости. Пел почти все время, пока работал над сетью, изредка поглядывая на бормочущий что-то телевизор. Ряд к ряду росла темно-дымчатая сеть. Выглядела не хуже капроновой, и качеством была, пожалуй, не хуже. На верхнюю тетиву Василий Игнатьевич нанизал скатанные в трубочки берестяные поплавки. По низу пустил свинцовые грузила. Под мотней кучно, чтобы тяжелая снасть волоклась по дну с силой гусеничного трактора. К весне готов был 19-метровый бреденек высотой в 2 метра. Загадочный покупатель отвалил через Дениса за работу так щедро, что Василий Игнатьевич застеснялся взять. «Дядь Вась, ты что?» — воскликнул Денис, любуясь мягко струящимся в пальцах сетным полотном. «Это же супер и эксклюзив. Этим бредням только и делать, что перед иностранцами хвастаться». «Убедил». Василий Игнатьевич отдал племяннику долг и запасся патронами на несколько лет вперед. Весна, первая без Адели, пришла бурная, яркая, леса зазвенели от птичьих голосов. Отметились над деревней стрелы гусей, затем потянулись длинными нитями лебеди и, наконец, прилетели утки с куликами. Дрочливые, шумные, с гомоном, кряканьем, свистом, затеяли в водоемах галдящие базары. Денис с друзьями, конечно, не пропустили весеннюю охоту. Василий Игнатьевич бродил с ними по водным угодьям весь короткий дозволенный срок. Приятели богато добыли черков, шелохвостей и кряков, хвалились друг перед другом величиной селезней. Никто не ожидал, что не повезет только самому опытному охотнику, наставнику, можно сказать. Мазал и мазал старший Тихонький из своего ижонка, ни одного попадания. От расстройства даже перепил водки с удачливыми гостями к вечеру последнего дня. Зрение у Василия Игнатьевича для его возраста было хорошим. Очками на плюс полтора пользовался только когда вязал сети. Легкая дальнозоркость не мешала в прицеле. Осмотрел ружье. Всегда считал счастливой на добычу верную двустволку 16-го калибра, ухаживал за ней по правилам. Повернул стволы на свет по оси, на внутренних каналах не царапинки. В чем дело? Может, все же провериться у окулиста? Взял с полки Адели книжку, полистал, чуть отставив. Грех жаловаться. Глаза бежали по шрифту бойко, без запинок. Утешил себя. Ладно, чего там, бывает непруха, как Денис сказал. Да и суп ненаваристый из птицы, исхудалый от перелета. Осенью жирных набью. В день поминовения Василий Игнатьевич прихватил оставшийся от гостей кусок пиццы, полбутылки красного и пошел на погост проведать своих. Долго сидел на лавочке возле могилы жены. Светлая Аделя смотрела на мужа сквозь стекло фотографии нежно, кротко, сущий птенец. Василий Игнатьевич не был особо суеверным, но тут в мысли торкнулось. Не ты ли, жена, мужнину руку в выстрелах отводила, жалея еще невыведенных птенцов? Неверующий перекрестился, вытер кепкой выступивший на висках пот. Вот же ерунда какая в башку стукнула, прости, Господи. Аделя, прости. Удрученный запоздалым сожалением, что за всю такую хорошую жизнь с женой не сказал ей, как сильно он ее любит, любил, Василий Игнатьевич незаметно доел пиццу и прикончил вино. Шел домой, опустив голову. Рассеянным кивком отвечал на приветствие и едва не столкнулся на тропинке лоб в лоб с шагающей навстречу женщиной. Поднял глаза, незнакомая, в приличных годах. Пухлые щеки женщины помогли вспомнить, ба, Зоя Савушкина, она же Ферште Ванштейн. «О, Василий!» — обрадовалась Зоя. «А я-то издалека увидела бравого молодца и думаю, на тихонького похож, но тихонький, думаю, давно не молодой. Неужели так хорошо сохранился? Оказывается, точно, ты. Времени сколько пролетело. Теперь гляжу, постарел на лицо, но для своих лет ты просто красавец. Не соврала Клава». Говорливая Зоя захихикала, прикрыв рот, тронутый помадой, с щербинкой в передних зубах. Обойти женщину молча было неудобно. Потоптавшись, Василий Игнатьевич ляпнул. «А я тебя сперва не узнал». И неловко попытался загладить оплошность. «Ты тоже хорошо выглядишь». Зоя зашевелила ноздрями. «На могилках был?» «Ага», — задышал он в сторону. «И я маму навестила», — пригорюнилась Зоя. «Сейчас к брату иду, он в другой стороне похоронен. Клава туда пошла». «А-а». Вот и весь разговор. А вечером Зоя с Клавдией заявились вдруг к Василию Игнатьевичу, поддатые, с бутылкой путинки и пакетом пирожков. «Мы подумали, ты тут один одинешенек, поминаешь, и мы одни», — встала у порога Зоя. «Решили к тебе в гости нагрянуть. Не прогонишь?» Набрав в грудь воздуху, он выдохнул. «Заходите». Не прогонять же в самом деле, а посидели душевно. Ни слова о прошлой обиде, о молодых выкрутасах Василия Игнатьевича. Гости с теплом вспоминали о родителях и школьных учителях. Зоя вытирала платочком раскрасневшиеся щеки. Клавдия очень искренне поплакала о муже. Рассказала, какой покладистый и работящий он был у нее человек. Выпили на помин Адели. Василию Игнатьевичу понравилось, что оделись женщины прилично случаю, в темные кофты и юбки, и давно не ел он таких вкусных мясных пирожков. Только коробило обращение к нему Клавдии «Вася, Вася» вместо давно привычного полного имени. Пусть когда-то собирались пожениться и целовались бесчетное количество раз, Все равно не должна была она так интимно его называть. Был Вася, да сплыл. В конце застолья недобро царапнула фраза: «Бедновато, Вася, живешь». Он сделал вид, будто не расслышал, и уловил рыскнувший по комнате взгляд бывшей подруги. Размягченные водкой, разнеженные воспоминаниями, глаза ее стали жесткими, задержавшись на неубранных с комода Аделиных безделушках. Василий Игнатьевич быстро отвернулся, чтобы ненароком не прочесть в этих глазах что-нибудь совсем неприятное. После ухода нежданных гостей перебрал собственные слова в разговоре. Не брякнул ли чего лишнего? Ведь опять полетит какая-нибудь молва по деревне. И отругал себя за дурные думы о женщинах, пришедших к нему с хорошим расположением. Кто он такой, чтобы их осуждать? Пожалел обеих: одна вдова, вторая соломенная. Подточила судьба Клавдию с Зоей. Покуривая на улице, присмотрелся к сложенным у крыльца доскам. Завтра надо выстругать раму для кухонного окна. С тех пор, как разбил раму, матеря злую судьбу жены, окно было заделано обрезками бруса. В начале июня, когда Василий Игнатьевич копошился в теплице с огуречной рассадой, Клавдия принесла молоко в крынке и горячие пироги, капустный и куриный. Сунула любопытный нос в открытый курятник, цокнула языком. «Жена бы тебя, Вася, не похвалила, что поел за зиму кур. Сказала, будто испекли пироги с Зоей специально для него, угостить свеженьким по старой дружбе». «Ну, спасибо». Василий Игнатьевич не хотел возобновлять старую дружбу и угощаться их пирогами не хотел. Но не станешь же ведь отказываться и поворачивать женщину вспять. Не с праздными руками ушла, отдарился ведерком карасей. В залив на протоке Василий Игнатьевич больше не ездил, перестал ловить на блесну. Ставил в озерах небольшую карасевую сеть, много ли одному надо. Весло случалось цепляло утопленные браконьерские ряжи. Среди драных, вросших в тину, давно забытых кем-то, попалась даже дорогая, уже никчемная финская трехстенка. Мелкая рыбешка сгнила, растворилась в воде. Сильная рыба порвала ячеи с огромным, должно быть, мучением, и ушла. Вытаскивая чужую, испорченную снасть на берег, Василий Игнатьевич думал, что мальчишек надо растить в деревне. Пусть бы видели, как взрослеет вместе с ними все живое, и как больно живому, если безотчетно, бессмысленно его губить. Горестно думал о людях, перепоясавших озеро тройным заслоном. Затруднили свободу водяным жителям, а снимали или не снимали улов — непонятно. Достать же сети вовсе поленились или побрезговали. В жаркий день запутавшаяся в ячеях рыба быстро тухнет. Таким богачам легче другие сети купить. Нехорошо это было, будто излишек денег дал людям право брать добычу даже не из жадности, а просто из удали. Будто они переступили черту, за которой человек ставит голый азарт превыше всего и убивает сверх меры ради одного только удовольствия убивать. Рыбой Василий Игнатьевич пробавлялся летом, к зиме надумал запастись утиным мясом, спустив тушки в погреб. Начнется охота, наставник покажет молодым класс настоящей стрельбы. «Учите матчасть», как говорил Денис. Для них охота — развлечение, а старшие тихонькие уважали охоту в первую очередь как промысел в подспорье к столу. В ближнем леске Василий Игнатьевич испытал меткость ружья и зоркость глаз. По шишкам попадал сходу, без промахов. Спуск на горизонталке был по-прежнему послушным, ничего не заедало, и резкость отличная, и кучность. Сбегал за отцовской тазовкой, в стволах которой виднелись мелкие, проеденные службой и временем каверны. Но и тазовка, с детства родная, оживающая в стрельбе человеческое продолжение, не подвела. Торопя время к осенней страде, Василий Игнатьевич возился с огородом. На овощах и дичи можно жить без особых затрат. Рыбачил, наблюдая издали в бинокль за косяками линяющих селезней и ростом утят. Птичья стража замечала человека быстро, озера бурлили водоворотами, потревоженные стаи ныряли скопом. Василий Игнатьевич усмехался: «Погодите бояться, жируйте спокойно. Я вам пока не опасен, вот придет осень, тогда бойтесь». К августу подлетки стали на крыло, стаи начали делать пробные перелеты с одного водоема в другой. Ночи потемнели и вызвездились. Месяц плавал в похолодевшей воде, как ручка, обломанная с золотого ковша. 2,5 недели оставалось до начала миграции птиц. В нетерпеливом предвкушении охоты Тихонький несколько раз посетил на зорьке ближнее озерцо, без ружья, чтобы не соблазняться. Туман поднимался над водой вначале синими, затем белесыми и серебристыми клубами. Громко билось сердце Василия Игнатьевича, а чуткие утки не слышали. Они словно не замечали легких шевелений бездействующей фигуры, либо считали ее корягой, застрявшей после весеннего паводка в зарослях тростника. В лучах занимающегося рассвета зеленые головы кряков отдавали фиолетовыми переливами. Денис с ребятами прибыли к вечеру в день открытия сезона. Охотники повесили на гвозди в кухне ружья в чехлах, распаковали коробки с пластиковыми чучелами. Имитация перьев и окраска на них была выше похвал. Птицы казались живыми. Василий Игнатьевич в который раз подумал, что надо бы как-нибудь купить такие чучела, а то его резиновые уточки потемнели и стали похожи на плавающие в озере сапоги. К огурцам и пучкам зеленого лука на столе присоединились батоны хлеба, шмат сала, колбаса, бутылка. В дверь кто-то постучал. Василий Игнатьевич сказал «да», удивляясь, кого это принесло. Зашла женщина в накинутой на плечи цветастой шали, с крынкой молока и пакетом, из которого по дому тотчас разнесся аромат свежей сдобы. «Добрый день вам!» — радостно застрекотала Клавдия. «А я как увидела в окно на дороге городскую машину, у нас-то таких нет, сразу поняла, что это вы, Денис, на охоту с друзьями приехали. Шанишки у меня как раз поспели, дай-ка, думаю, снесу к чаю шанежек по-соседски». Племянник весело спрашивал у внезапной визитерши о знакомых, с которыми играл пацаном, о жизни ее самой, детей и внуков. Гости разбрелись по дому, чтобы не мешать разговору. Василий Игнатьевич помалкивал, сидя у окна. «Давайте вместе и почаевничаем», — пригласил Клавдию Денис. Она скользнула подкрашенным глазом по бутылке водки на столе. «Ой, спасибо, спасибо, но не могу, корова моя еще не доена», — и, кивнув Василию Игнатьевичу, убежала. «Наша мама пришла, молочка принесла», — проблеял Денис, дурачась. «Знаю, знаю твой грешок, дядь Вась. Это же та невеста, которую ты прямо перед свадьбой кинул. Мужа ее, дядю Петю Савушкина, помню. Помер, оказывается, я и не знал. Стала захаживать по-соседски». Василий Игнатьевич покраснел. Клавдия жила в начале раскинутой почти на все село улицы, где стояла автобусная остановка. Он почти в конце. «Может, пора исправить положение, а, дядь Вась?» — прищурился племянник. «Какое положение?» общее, вдовье». Василий Игнатьевич молчал, и Денис пощелкал пальцами перед его носом. «Алло, гараж, дядь Вась, ты что, уснул?» «Нет». Шутливо отпрянув, Денис замахал руками. «Не смотри на меня, как волк на лесу. Я же не говорю сейчас женись. Позже когда-нибудь, зимой, весной. Не все же бобылем ходить. А она к тебе неровно дышит, сразу видно. Хорошая женщина, тетя Клава, и хозяйство у нее хорошее. Больше мне о ней не говори. Дядь Вась, ну что ты сердишься? Я ж тебе добра хочу». «Не надо мне ее добра». Василий Игнатьевич сгреб со стола пачку папирос, спички и ступил за порог, кое-как совладав с желанием хлопнуть ни в чем не повинной дверью.